26 июня. Мужчина звонит с материка из Оушен-парка, чтобы пожаловаться. Его кухня исчезла. Это естественно, не заметить сразу. После того, как ты проживешь где-нибудь достаточно долго, в доме, в квартире, в стране, они становятся слишком маленькими. Оушен-парк, Ойстервиль, Лонг-Бич, Оушен-Шорс — все это прибрежные города. Женщина с бельевым шкафом, пропавшим без вести, мужчина, чья ванная сгинула без следа. Все эти люди — сообщения на автоответчике, люди, которым слегка обновили интерьер в домах, где они проводят отпуск. Прибрежные местечки, летний народ. У вас дом с 9 спальнями, которые вы видите лишь 2 недели в году. Может пройти несколько сезонов, прежде чем вы заметите отсутствие какой-то его части. У большинства этих людей, по меньшей мере, полудюжина домов. На самом деле это не дома, в смысле жилища. Это инвестиции. Они владеют кондо и кооперативными квартирами. У них апартаменты в Лондоне и в Гонконге. В каждом часовом поясе ждет другая зубная щетка. Груда грязной одежды на каждом континенте. Этот голос, жалующийся на автоответчике Питера, он говорит, что у него была кухня с газовой плитой, встроенная духовка с 2 отделениями в одной из стен, большой 2-дверный холодильник. Слушая, как он стонет, твоя жена Мисти Мэри кивает головой: «Да, много чего здесь раньше было по-другому». Раньше можно было попасть на паром, просто вовремя явившись в гавань. Он ходит каждые полчаса на материк и обратно. Каждые полчаса. Теперь ты становишься в хвост. Ты ждешь своей очереди. Торчишь на автостоянке с толпой пришельцев, сидящих в сияющих спортивных машинах, которые пахнут далеко не мочой. Паром приходит и уходит 3-4 раза, прежде чем тебе найдется место на борту. Тебе, просидевшей все это время под жарким солнцем, в этой машинной вони. У тебя уходит все утро только на то, чтобы убраться с острова. Раньше ты могла войти в гостиницу Уэйнтонси и занять столик у окна. Никаких проблем. Раньше ты никогда не видела мусора на острове Уэйнтонси или транспорта, или татуировок, пропирсенных ноздрей, шприцов, вымываемых прямо на пляж, липких использованных кондомов в песке, рекламных щитов, названий корпораций, написанных где ни попадя. Мужчин в Оушен-парке, он сказал, стена его столовой — сплошные идеально дубовые панели и обои в синюю полоску. Плинтус — рейка для подвешивания картин, и лепнина по своду потолка идут непрерывно, без единого шва, от угла до угла. Он стучал, и стена — монолит, сухая штукатурка на деревянном каркасе. В середине этой совершенной стены, вот где он клянется, раньше была дверь на кухню. По телефону Оушен-парковский мужчина говорит: «Может быть, я ошибаюсь, но в доме должна быть кухня, ведь так? Разве этого нет в строительных нормах и правилах? Или как их там?» Дама в Севью не досчитала своего бельевого шкафа, тогда, когда не смогла найти чистого полотенца. Мужчина в Оушен-парке, он рассказал, как достал штопор из буфета в столовой. Он пробуравил маленькую дырочку там, где ему помнилась кухонная дверь. Он достал из буфета нож для стейка и несколькими ударами чуть расширил отверстие. У него есть маленький фонарик на цепочке для ключей, и он прижал щеку к стенке и заглянул в проделанную им дырку. Он прищурился, и в темноте была комната со словами, написанными вдоль и поперек стен. Он прищурился, дал глазам привыкнуть, и там, в темноте, он смог прочесть лишь обрывки. «Только ступите на этот остров, и вы умрете», — гласили слова. «Бегите как можно быстрее из этого места. Они убьют всех детей Божьих если так нужно будет, чтобы спасти их собственных. Оттуда, где должна была быть его кухня, слова гласили: «Все вы убиты». Мужчина в Оушен-парке говорит: «Вам бы лучше приехать и посмотреть, что я тут нашел». Его голос на автоответчике говорит: «Вам стоит приехать хотя бы из-за почерка».